Глава 12. Я перебрался из капсулы в коляску и с хрустом в спине потянулся. Ох, хорошо-то как. Обычно я пораньше вылезал, чтобы успеть погулять с девчонками и сделать небольшую разминку перед сном, но сегодня немного задержался, прощание затянулось. Мы, наконец, закрыли последний квест, обменялись контактами и договорились через пару дней связаться в реале и обсудить свои дальнейшие действия. А чем это так пахнет? Хотел было сказать, что вкусным, но поостерегусь пока. Хината с Миями взяли на себя готовку, пока не гостят у меня. И могу сказать, что местные блюда — это что-то с чем-то. Что японцу хорошо, то русскому. Ну, не смерть, конечно, но приятного мало. Все острое, с какими-то непонятными приправами. И везде рис и рыба. Рыба и рис. Каждый день, в каждом блюде. Что у нас сегодня на завтрак? Рисовые шарики. А на обед? Рыбный суп. Ну, а на ужин-то хоть? О, ну надо же, кто бы мог подумать? Роллы. Тьфу, блин. И ведь не покажешь же, что не нравится мне это все. Не поймут, а то и обидятся. Сейчас бы борща навернуть тарелочку или картошечки с котлеткой. Хорошо хоть, что сегодня, а не последний день тут. Жалко, конечно, с одной стороны. Привык я уже к ним. Но зато я смогу сам себе готовить, что хочу, наконец-то. «Синди, приветики!» Миями с Хинатой вошли в комнату, и первая сразу же уселась мне на колени. «А у нас для тебя хорошие новости. Нам продлили отпуск еще на месяц, и мы задержимся у тебя в гостях. Ты же не против?» «Нет». Протянул ей и хотел добавить только «не это». Но вовремя прикусил язык. «Вот и ладненько. А еще мы приготовили сегодня праздничный ужин. Тофу, жареным лососем и рисовые шарики. Ты рад?» «Безумно!» — выдохнул я. «Хватит уже обниматься. Идемте есть, пока не остыло». Своим привычным меланхоличным голосом позвала нас Хината и пошла на кухню. Миями спрыгнула с меня и побежала за ней. Я же уныло поехал следом. «Ну что там? Что там? Давай быстрее уже!» — ерзала за моей спиной Миями. Хината спокойно стояла рядом. «Не мельтеши!» Я открыл вкладку с итогами аукциона и присвистнул. 4,5 миллиона. Ну надо же! Ого, круто!» Выдохнула Миями. Хината лишь слегка улыбнулась и хлопнула меня по плечу. «Так, за вычетом 20-процентного налога это получается 3,5 миллиона примерно. Неплохо. Я ожидал, что будет в районе 2,5. А кто выиграл-то хоть?» Поинтересовалась Хината. «Сейчас посмотрим. Некий Изуми Такаёши. Кто это, интересно?» «Сын владельца корпорации Toyota Motors», тут же загуглила Хината. «Так, и когда же я официально стану миллионером?» Я полез в раздел «Условия проведения аукциона». «Вот оно. Передача лота должна состояться в центральном офисе Virt Corporated на второй день после окончания проведения аукциона в 12 часов дня. Доставка лота производится за счет текущего владельца». Вот ведь крохоборы. Ладно, надо тогда сейчас вызвать на завтра специалистов из Virt Corporated для отключения и упаковки капсулы. А еще ее и помыть не мешало бы. И со службой доставки надо договориться. «Завтра займешься, а сейчас тебе пора спать», — безапелляционно заявила Миями. «О, еще одна мамочка на мою шею». «Да, мамочка, конечно. Расскажешь сказку?» «А еще мне так одиноко засыпать одному. Полежишь со мной?» — ехидно подмигнул я ей. И тут же, закрутив колесами коляски, рванул в сторону ванны, потому что Миями явно стала искать что-то тяжелое. «Стоять, засранец мелкий! Все равно догоню!» «Что, и в ванную со мной пойдешь? Может, и спинку заодно потрешь? Я так и знал, что ты ко мне неровно дышишь. И не такой уж я мелкий, знаешь ли. В некоторых местах так очень даже большой. Хочешь проверить? Убью, гад!» Ну, вроде все нормально. Капсула в нормальном состоянии, с указанным персонажем. Претензий нет. Тебе дошли деньги на счет? «Да, все окей». Я пожал протянутую мне Изуми руку. «Ты как, не жалеешь?» — неожиданно спросил он. «Столько лет ведь на него угробил». «Да нет, это же всего лишь игра». Я провожал взглядом капсулу, которую начали грузить в машину. «Ты сам-то не жалеешь, что столько денег за него отдал? Я и не ожидал, что столько выйдет». «Да я и сам не ожидал», — помрачнел он. «У меня лимит в 3 миллиона был. В последний час в аукцион влез какой-то мажор из России и перебил мою ставку, поставив 4 миллиона. Пришлось срочно изыскивать резервы. В последний момент уже успел. Бентли пришлось продать». «Ого», — присвистнул я. «Да ладно, все равно он мне не нравился. Ну все, поеду я. Не терпится уже попробовать», — потер он ладони в предвкушении. «И да, если вдруг вопросы какие-то будут по персонажу, сможешь проконсультировать?» «Да без проблем», — пожал я плечами. «Номер телефона я тебе уже скинул. Звони, если что». «Окей, спасибо». Он еще раз протянул руку, мы попрощались, и он полез в кабину грузовика. На удивление адекватный парень. И не скажешь, что мажор. Я развернулся и поехал к ожидавшим меня у такси девчонкам. «К отцу, приветики!» «Привет, Сакура. А я как раз собирался звонить тебе». «Соврал я. Звонить я сейчас собирался Айлии. И даже не ожидал, что Сакура сама мне первой позвонит». Для Японии это было очень нехарактерно, что девушка первая будет звонить парню. «Да-да, я знаю, что это не очень прилично первой звонить молодому человеку», как будто прочитала она мои мысли. «А Илья мне уже все уши на эту тему прожужжала, но я уже больше не могла терпеть. Аукцион уже 3 дня как закончился, а ты все не звонишь и не звонишь. Мы тут уже совсем извелись с Ильей». «Извини, я тут совсем замотался с этими капсулами. Одну продай, другую купи, установи. Да и с выбором новой игры было очень непросто определиться». «Так ты еще не выбрал?» «Выбрал, выбрал», — успокоил ее. «Но времени это заняло, ужас просто. В общем, игры, которые на данный момент уже вышли, нам не подходят». «Эй!» — раздался вопль в трубку. «Почему?» «Да по той же причине, почему и предыдущая игра не подходит. Сферы влияния уже поделены, и вклиниться куда-то будет сложно. Плюс они явно уступают войне богов и в количестве пользователей, и в графике. Соответственно, и устареют быстрее. Как только выйдет какая-нибудь новая игра, оттуда сразу же начнется отток пользователей». «Ох, как сложно-то!» «И не говори», — вздохнул я в ответ. «В общем, в итоге я стал искать варианты среди игр, которые скоро выйдут, и остановился на дороге в небо от корпорации «Намко», релиз которой выйдет через неделю». «А-а-а! Намко? Это же создатели первой игры полного погружения, которых и вытеснила Virt Corporated со временем. Я думала, их уже не существует. Столько лет их было не видно, не слышно». «Существуют. Еще как существуют», — усмехнулся я в трубку. «В то время как другие корпорации кинулись клепать все подряд, лишь бы успеть занять хоть какую-нибудь нишу в виртуальной сфере, они просто взяли паузу, чтобы подготовить такую игру, которая будет способна подвинуть с первого места войну богов. А вот получилось у них или нет, мы с вами скоро и проверим. Может быть, как-нибудь встретимся втроем в реале и обсудим предстоящие первые шаги в игре». «Ох, я боюсь, что Алия не пойдет на это. Она в реале такой стесняшкой оказалась. Да и я, как бы это сказать, не готова еще к такому шагу. Не пойми меня превратно только». «Да все нормально», — успокоил я ее. «Нет, так нет. Тогда за день до старта игры устроим конференц-связь по телефону». «Ладненько, договорились к отцу. А Ильи я передам. Буду ждать звонка. Пока-пока». «Пока, Сакура». Я положил телефон и поехал на кухню. «Будем отвоевывать себе место под солнцем и брать в свои руки приготовление еды. Но хотя бы обеды. А иначе, боюсь, я тут долго не протяну».